На улице около того дома, в котором жил Юрочка, с некоторого времени почти беспрерывно толпились конные и пешие казаки, хорошо одетые, вооруженные, на добрых лошадях. С ними часто беседовал казачий офицер исполинского роста, надивосложенный, с матовым лицом красавца, с тонкими черными вьющимися усами и с властным взглядом больших карих глаз. Оказалось, в одной из квартир этого дома была канцелярия формировавшегося конного отряда из казаков и офицеров бывшего 17-го баклановского полка. Юрочка познакомился с офицером исполином, начальником этого отряда. Он оказался Гесаулом Власовым. У Юрочки давно уже назревала мысль уйти в партизаны, но до приезда матери он не решался. «Знаете, молодой человек», — как-то раз в разговоре с Юрочкой сказал Власов, «если вы думаете поступить в партизаны, то идите к Исаулу Чернецову. К другим не стоит. А это парень с головой и храбрец, чудеса творит. Потери у него малые, а дела большие, умеет беречь людей. С таким есть смысл служить». Время шло, а мать Юрочки с сестренками не приезжала. Однажды после долгого и тщетного ожидания на вокзале юноша возвращался домой. Он уже давно сознал, что ему не надо было уезжать из Москвы, но тогда в попыхах он не сообразил этого, да и мама очень боялась за него и торопила с отъездом. Останься он на некоторое время там, вывез бы маму и сестренок, непременно вывез бы, уж как-нибудь он ухитрился бы. А теперь он чувствовал, что надежды оборвались. Настроение у него было подавленное, на сердце камень. Он тосковал. «Нет, я уже никогда не увижу милую мамочку», — услышал он чей-то голос. Юрочка очнулся и удивленно огляделся вокруг. Вблизи него никого не было. Тут только он сообразил, что слова эти были произнесены им самим, и как-то до боли ясно понял, как горячо он любил свою мать, как изболелся сердцем в постоянных беспокойствах за ее участь, и как невыразимо стосковался о ней, о сестренках и обо всем том привычном укладе жизни, в котором он жил от рождения до бегства из Москвы. Теперь какая-то беспощадная, свирепая, беззаконная сила лишила его всего, принадлежавшего ему по праву, и хуже, чем щенка, его ни в чем не повинного выбросила из родного угла. Юрочка заметил, что поднимается вверх по крутой, обледенелой Крещенской горе к собору. Идти было трудно. Ноги скользили. Он запыхался. Резкий пронизывающий ветер свистал и шумел в оголенных, бившихся друг об друга ветвях старых, толстых, искривленных акаций, забирался по складке широкого отцовского пальто и холодил тело. Деревья жалобно скрипели, как бы негодуя и жалуясь на непогоду и стужу. Юрочку опередили трое прохожих с посинелыми от холода сумрачными лицами. Они о чем-то возбужденно говорили. Было холодно, неприютно, угрюмо и тоскливо. Еще угрюмее и тоскливее было на сердце юноши. Ему так неопровержимо ясно и ярко в каком-то холодящем белом свете показалось, что надежд на лучшее у него не может быть никаких, что он один в целом мире, осиротелый, заброшенный в кровавом кошмаре междоусобной гражданской войны, никому не нужный, беспомощный, беззащитный, как только что прошуршавший его ног сухой лист, оторванный от ветки родимой и куда-то гонимый безучастным ветром. Он готов был плакать. Угнетенный дух его искал зацепки, опоры. Он поднял глаза. Оттуда, снизу, из аллеи, впереди прямо перед ним от основания до вершины золотых крестов на багряном закате внушительно и четко вырисовывалась своими прекрасными контурами и золотыми куполами стройная величественная громада войскового собора. Юрочка любил этот светлый, опрятный, просторный храм, любил присутствовать на великолепно и торжественно совершаемых в нем богослужениях. И сейчас обескураженного, одинокого, упавшего духом мальчика потянуло сюда. Боковым входом по каменным ступеням широкой лестницы он поднялся наверх. Западные врата собора оказались открытыми. Юноша вошел внутрь. Через нежно-голубоватые, а по краям разноцветные стекла огромных окон из-под купола внутрь проникал свет заката. Кое-где перед иконами, потонувшими в сгустившемся сумраке, как кроткие звезды, теплились одинокие свечки и лампада. Храм был пуст. Но, оглядевшись, Юрочка увидел по углам коленопреклоненные и в молитвенном порыве распростершиеся женские фигуры. То были матери и родственницы, недавно убитых в боях юношей, пришедший сюда излить свое неизбывное горе. Юрочка вырос в хорошей, строго православной семье и впитал от матери глубокую веру в промысел Божий, которую не могли сокрушить в нем даже школьные расливающие атеистические внушения, и которую в его оскорбленном юном сердце только еще глубже укрепили кошмарные события революционного безвремени. Он упал на колени перед иконой Спасителя у царских врат и молился не сколько словами, сколько всей своей смятенной, тоскующей душою и измученным сердцем. «Господи, Боже милосердный, Ты видишь сердце мое, от Тебя ничего не скрыто. Я на все решился, на все иду, на все готов, на все страдания и муки. И если это надо, то и на смерть. Если надо пролить кровь мою и взять душу мою, то возьми, Господи. Я с радостью отдам ее, с радостью уйду из этого мира, в котором воцарилось одно зло, ложь и неправда, в котором попрано все святое, в котором нет места совести и справедливости. Но, Господи, молю Тебя, спаси маму мою и сестер малюток. Пошли ангела, хранителя Твоего, да защитит он их от злых людей и всяческих несчастий. Господи, молю, владыка Тебя, вразуми меня неразумного и благослови меня слабого на тяжкий подвиг служения несчастной заблудшей родине. Укрепи меня силою и крепостью Твоею. Молю Тебя, владыка святый». Сколько времени молился Юрочка, он не знал. Было уже темно, и частые звезды блистали на вечернем морозном небе, когда он вышел из храма. Тяжесть свалилась с его сердца. Домой вернулся он спокойным, с определенным решением, и спал в эту ночь так крепко, как давно уже не удавалось ему спать. Рано утром Юрочка вышел в столовую. В доме еще спали. Один только что умывшийся дядя, с лицом горевшим от холодной воды, сидя за столом, наливал для себя стакан чая. «А, Юрочка, что ж ты так рано поднялся?» — спросил он. «Хочешь чаю?» «Я, дядя, иду сегодня записываться в отряд Чернецова». Дядя скользнул глазами по лицу мальчика, опустил голову и молчал. Породистое лицо его с прямым крупным носом и темно-русой бородкой передернулось. Он вынул из кармана платок и, комкая его в белых длинных пальцах, обтер им навернувшиеся слезы. Потом встал и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. «Юрочка, милый мой, молод ты для таких подвигов!» — произнес он дрожащим голосом. «Дождался бы приезда мамы, тогда вместе и решили бы. Ведь приезжают же другие. Приедет она, вероятно, что-нибудь задержало ее». Юрочка помолчал, глядя себе под ноги. «Мама, я едва ли когда-нибудь дождусь». Обернув лицо с влажными глазами в сторону окна и по-детски оттопырив свои полуоткрытые алые полные губы, тоскливо ответил он. «Если бы мама могла приехать, она не задержалась бы. Я маму мою знаю». Сердце его больно защемило. Голос дрогнул. И, глотая слезы, он, глядя на свои руки, которыми комкал кайму скатерти, совсем тихо вымолвил. «Она давно была бы здесь. Она бы там не усидела так долго. Но ведь нет ее. Время идет». Деловито продолжал он, оправляясь. «Нельзя сидеть так, как я. Ведь ты же ребенок, Юра». «Какой же я, дядя, ребенок? Я видел партизан моложе меня и куда слабее, и ничего, воюют. Почему же мне-то сидеть? Ведь стыдно, дядя. Души не могу сидеть так, сложа руки». «Такое время. Ужасное время», — беспомощно шептал дядя, останавливаясь перед окном и тихонько отирая платком навернувшиеся слезы. У него не хватало ни слов, ни духа отговаривать мальчика от принятого решения. Он знал, что все его доводы на этот раз будут бессильны, так как он уже не раз говорил с Юрой на эту тему и отдалял поступление его в строй только тем, что каждый раз просил его дождаться приезда матери. Теперь и сам он не верил в этот приезд и видел, что юноша потерял всякую надежду. Дядя по-отцовски перекрестил Юрочку, благословляя его на подвиг спасения и защиты Родины. Крепко прижал к своей груди и, не сдержав слез, отвернулся. «Ну, помогай тебе Бог, Юра. Нынче устами младенцев глаголит Господь, а на их костях, на костях несчастных русских детей, их кровью и подвигами отстаивается подлинная, непоганая Россия от нашествия кровожадных дьяволов. А мы, ваши отцы и вообще старшее поколение, отдали на заклание наших детей, спрятались за их спины. Трусы и банкроты, банкроты мы во всех отношениях, и нет нам оправдания». Он горестно махнул рукой.